Путевой дворец. Василиса. Екатерина II приказала Матвею Казакову построить Путевой дворец. Имя его было уже известно в Москве. Он повторял слова старого Растрелли. «Матвей, слушай, я учился в Италии, изучал Леонардо и Брунеллески, учился вместе с Баженовым, а теперь твоя очередь учиться у нас». Императрица заботилась о красоте русских городов, об архитектуре. Она не разделяла пристрастие к барокко, архитектура — это же музыка. Ей по вкусу был классицизм. А Казакову велела создать Путевой дворец таким образом, чтобы красота его открывала дверь в Москву на Тверской дороге, чтобы он изумлял гостей, чтобы во дворце соединялись Восток и Запад, старинная Москва и европейский стиль, даже готический. Строительство дворца шло, начиная с 1770 года. Ах, как лелеяла его Екатерина, как рисовала в своем воображении. Она представляла старорусские палаты, готические шпили, башенки и круглый широкий двор. Где же еще разместиться каретам и экипажам, въезжающим, например, на коронацию? Казаков посмотрел рисунки Андрея, недурно. Они быстро подружились, и обоим уже мерещилась московская сказка «Путевой дворец». Вокруг расстилались леса, далее владения Разумовского, Нарышкиных. Казаков с помощниками быстро соорудили деревянный домик, в котором были лавки для отдыха и столы для чертежей. Андрей там чертил подолгу, пока горели свечи. Воображение у зодчего было смелое, на лице явно выраженная упрямка, так что чертежи и планы вылетали из-под его рук чуть не всякую неделю новые. Работали хоть в шесть, хоть в восемь рук. Андрей делал простое — лестницы, наугольные комнаты, и уже иногда мог поспорить, предлагая что-то свое. При удачных находках оба кричали «Виват!», а Казаков говорил «Ты помощник отменный» и потирал руки. Кормились строители раз в сутки. Запрягали буланную лошадь и ехали в Ямскую слободу. Там обитала родственница Казакова, племянница Василиса, и готовила им нехитрую еду. Они с аппетитом жевали и веселили Василису. Она была так хороша, что Андрей краснел, смущался, когда девушка разливала по тарелкам щи. «Вот тебе и натура», — заметил как-то Матвей Казаков. «Учись, рисуй ее». Андрей пытался, только у него она не получалась похожей, что-то неуловимое ускользало. Куда подевалась его отчаянная лихость? Василиса звала его с собой в церковь, и еще раз, и еще. Андрей осмелел. Они гуляли в воскресные дни по лесу. Чтобы согреть Василису, он даже приобнимал ее за плечики. Она отводила руки и позволяла греть только холодные свои пальчики. Была строга и называла его по имени-отчеству. «Андрей Никифорович, не шалите, не больно, это хорошо». Нравились Андрею Василисыны обеды-посиделки, когда возникали самые, что ни на есть, умные разговоры. Андрей старался быть значительным, серьезным, а девушка как дуновение ветра, но любила тоже и любомудрие. Отец ее владел типографией. Матвей Казаков появлялся утром, и они, уткнувшись в свои чертежи, сидели так до самой ночи. Порой на Андрея наваливалась такая усталость, что ляжет спать, и ни одна доска под ним не скрипнет. Сон мертвецкий. Иногда во сне грезилась русая с прямым пробором головка Василисы, портрет ее не получался. Сердцем своим, мечтами он уносился туда, куда не позволял разум и строгий уральский нрав. Обнимал ее во сне, держал в руках ее пальчики. Как-то раз поведал Василисе о своей встрече с шаманкой. Она испугалась и сводила его в церковь к батюшке, а на обратном пути завела речь о святых и грешниках, о бестолковых язычниках и чистых православных людях. «Андрей Никифорович, а вы в Бога веруете по-настоящему?» — спросила. «Слыхал я, что Бог один, и в такого Бога я верую. Да только ведь все по-разному законы его исполняют. У нас в Усолье старообрядцы крестятся двумя перстами, и обряды у них другие. Бороды не бреют, строги, живут по уставу. А по уставу это как? Значит, они не грешат? И вы, Андрей Никифорович, без грехов живете. А ты, Василисушка? Ой, да как же без греха-то? На медне матушку ослушалась. Да это грех небольшой, совсем маленький. Андрей нахмурился. А вот бывают такие грехи, что страшно сказать. Поделись со мной, легче будет. И Андрей теперь уже в подробностях рассказал ту странно-страшную историю сперва про генерала Бибикова, а потом про уральскую шаманку. Что было сие, он не ведает, но без лешего бесова знать не обошлось. Большие грехи я тогда совершил, меня нечистая сила водила, не моя воля. Но раз не твоя, значит и грех не твой, девушка рассмеялась, облегчив сердце грешник. А еще сказала: знаешь, днями будет здесь в нашем храме архиепископ Платон, великого ума человек. Так можно к нему подойти, поведать все, покаяться, он отпустит тебе грехи. Я только раз слушала его проповедь, так веришь ли, слезами умывалась. А если вы с Матвеем Федоровичем заработаетесь, так я тебе напомню, подскажу, в какой день идти. Хорошо бы на Благовещение. Архиепископ Платон Левшин был наместником, а позднее настоятелем Троицы Сергиевой Лавры. Он был высоко ценим, Екатерина II определила его проповедником и законоучителем своему сыну. Андрей, побывав на исповеди у архиепископа, тоже проникся к нему благоговением, а тот полюбил мирный и уживчивый нрав молодого художника. Все более милой становилась Андрею Василиса, смотреть на нее было для него радостью. Глаза ясные, блестящие, хоть и строга, не позволяет лишнего, а может, сердце к нему не лежит. Наступит время, и придет тот, кто заставит сильнее биться сердце Василисы, а сама она привяжется к девице, покорившей самого императора. Будет писать она эпистолы Андрею, из которых он узнает про предмет ее амурный. Если бы не работа с Матвеем, потерял бы голову будущий архитектор. Однажды неподалеку от строящегося дворца произошло нечто необыкновенное, историческое. Вбежал паренек и возбужденно крикнул: «Идите, глядите, везут по дороге Емельку Пугача!» Показалась окруженная солдатами и отрядом при двух пушках повозка на колесах. В ней стояла сколоченная из крепких досок клетка, а за решеткой зверь-пугач. Черный, взлохмаченный. Он держался за доски, не садился, а только качался из стороны в сторону. Казалось, пугач вот-вот раскачает клетку и вырвется на волю. Но уже знали тогда о приказе раздраженной императрицы. «Ежели вырвется сей злодей, головы всем не снести». «А кто в охране? Уж не Суворов ли там? Неужели не нашли для такого дела не столь великого полководца?» Екатерина посылала для укрощения бунтовщиков генерала Бибикова, а теперь вот самого Суворова. Андрей вспомнил Бибикова и отвернулся от неприятного зрелища. Василиса со странным любопытством не спускала глаз с печальной телеги. Андрей покосился на девушку. Отчего она так? Узнать, догадаться о том ему предстояло еще не скоро. Как-то раз Василиса снова повела Андрея к священнику Платону Левшину, и на этот раз беседа была продолжительной. Положив руку на голову Андрея, тот говорил об апостоле Андрее, который первым уверовал в Христа и позвал с собой брата своего Петра, оттого называют его первозванным. Апостол почитался как покровитель Древней Руси. Он предсказал создание славного города Киева и славного Новгорода. Святой Андрей стал покровителем морского флота, в честь него Петр I учредил орден Андрея Первозванного. Некогда, в III веке, проконсул римский натравил леопарда на апостола, однако зверь задушил сына того проконсула, Андрей, однако, воскресил его. Несть числа добрым деянием апостола, и тебе, раб Андрей, в честь его дали имя. Так можешь ли ты, сын мой, совершать дурные поступки? Когда апостола приговорили к распятию на косом кресте, он произнес речь во славу креста, и не было сие стремлением к мученичеству на пути к Царству Божию. Не гордился апостол храбростью своей, и тебе, раб Божий, надлежит не предаваться тщеславию и гордыне. Ежели дал Бог тебе художественный дар, так в том нет твоей заслуги. Стоит только подумать, как я потрудился рядом с известным зодчим, как я помог ему, и тут же Господь отойдет от тебя. А если человек не сохранит Божий дар, не воспользуется им, дьявол заберет его к себе. Надобно вырабатывать смирение, и оно спасет тебя от тщеславия. Делайте дело, спрашивайте себя, угодно ли сие Богу, не завладела ли мной страсть, орудие дьявола. Услыши нас, Господи, услыши и помилуй. Епископ Московский отдельно беседовал с Андреем, и лицо у него было такое доброе, такое ласковое, и рука так плотно и легко лежала на голове Андрея, что ему казалось, здесь обретал он покой и любовь, словно это его родной отец. Каяться Андрей еще не научился, грехов за собой больших не чувствовал, жило, пожалуй, в нем еще беспокойство за графа Строганова, смущало неведение отцовства, однако про то говорить с батюшкой стыдно. Отец Платон, все подкупало в нем, но к откровениям Андрей не был готов. Лицо же митрополита было такое славное, что в памяти Андрея всплыл тот необычайный господин в белом парике, фамилия вроде Мусин-Пушкин. Но ведь тот был преисполнен знаний научных, кажется, инженер, а митрополит мыслил о божественной сущности мира. Какой его грех еще? Василиса? О ней тем более Андрей не мог даже заикнуться. Так и получалось, что ни в одном грехе, тайне, не мог ни признаться, ни покаяться раб Божий Андрей. В другой раз, приближаясь к Успенскому собору в Кремле, служба уже началась, Андрей думал, вот бы и мне построить храм, подобный тому, что сделали итальянцы. Или лучше. Но вдруг практическая и страстная мысль отдалилась, откуда-то сверху донеслось чудное пение. На митрополичьем месте появился, воздев руки, отец Платон, и Андрей почувствовал некое прохладное дуновение. Нечто божественное окружило его и словно приподняло вверх и душу, и мысль, и тело. Священный трепет пробежал по жилам, и две тихие слезы скатились по щекам. Когда Андрей вернулся к путевому дворцу, Казаков, не отрываясь от чертежа и от своих мыслей, озабоченно говорил, «В архитектуре нельзя без скульптур из мрамора. Литейное дело тоже надобно, медь, золото, а потолки, декорации, стены — работа прекрасная, хотя и трудная». Но здесь, в России, архитектор ничего не имеет, кроме жалования. Пока он нужен, платит, заболел, никому нет до него дела. Следующей неделей опять события. К ним постучали. Почта. Это было письмо от Строганова. И какое? Граф срочно призывал своего подопечного, дворового, раба, немедленно быть в Петербурге. Что случилось? Какая в нем надобность? А вечером повстречался с Василисой. «Вася, Васенька, я уезжаю», — объявил он с грустью, глядя на русую головку, но скользающую ее улыбку. «Неизвестно, когда увидимся. Забудешь ли ты меня? Хочешь ли забыть? Может, будем писать письма?» «Я люблю эпистолы», — только и ответила Василиса. Утром Казаков проводил своего помощника до Ямской слободы. Они расстались. Василиса не пришла, но ведь ее и не звали. И вот кибитка уже приближается к северной столице. Андрей печален. Куда теперь направит его граф? Отчего не написал никаких подробностей? Думал про Василису, вспоминал Мишеля. Вроде как они побратимы. А между тем Михаил ехал той же дорогой, только в обратную сторону, в Москву. Кибитки их разминулись всего в нескольких верстах от столичной заставы. Да, так бывает. Судьба сталкивает двоих, словно нарочно, зная родство душ, и вдруг разлучает, пуская по неведомым дорожкам и тропкам. Один писатель назвал нашу жизнь «садом расходящихся тропинок». Загадочные слова. Случайности соединяют и разлучают людей, или их нет, а все размечено на небесах, и только там известно, надо ли столкнуть двоих или провести их через новое испытание, прежде чем порадовать встречей. Двое не встретившихся художников, каждый в своей кибитке, уносились в мечтах к неведомым далям, а думали о разном. Один о причине графского вызова, другой — о хозяевах дома, в котором жил. Какой странный и страшноватый человек этот Лохман! Столько лет в России, а не научился говорить по-русски. И что связывает его с Эммой? Что привело в Россию? Еще эта скрипка. Не однажды, раза три, видел Михаил стучавшегося к Лохману человека в черном капюшоне, надвинутом на глаза, откуда взблескивал быстрый подозрительный взгляд и виднелись закрученные вверх усы. Он явно был из иной, потаенной жизни Лохмана. Как-то уходя, Миша столкнулся с ним в дверях, потом оглянулся и в окне увидел, как оживленно разговаривали все трое — Эмма, пришелец и Лохман. Спросил потом Эмму, но та сделала вид, что видела человека впервые. Он не настаивал, да и что за дело молодому, увлеченному юноше до неведомых гостей? Он не красолюбив, готов прийти на помощь друзьям. Жизнь не ожесточила его, он добродушен, смел, легковерен. А Эмма? Как-то войдя в комнату, Михаил застал ее в расстройстве. Глаза у нее расширились, и она всхлипнула. «Прости меня, милый, про тайное венчание Львова и Маши Дьяковой в церкви я по дурости сболтнула Лохману, а он Хемницеру. Прости, Мишель, не сердись». То было как удар для бедного Ивана Ивановича. Ему и без того тяжело. Любовь безответная к Маше, службы в горном ведомстве лишился. И все же философски воспринял весть о назначении в Турцию. После окончания русско-турецкой войны императрица повелела открыть русское консульство в турецком городе Смирне и направить туда Хемницера. Капнист возмущался: «Как Иван будет жить один?» Львов молчал. С тяжелым сердцем согласился Хемницер с новым назначением. Встретив Мишеля, печально поделился с ним новостью. И Мишель вдруг неожиданно для себя воскликнул: «Я поеду с вами». «Что ты? Там для тебя нет работы!» Хемницер заморгал длинными рыжими ресницами. «И нет позволения». «Пусть! Тогда я поеду хотя бы до Черного моря». Поддавшись столь соблазнительной мысли, Иван Иванович несколько повеселел. Они стали готовиться к дороге. В тот час, когда Андрей миновал петербургскую заставу, Мишель и Хемницер покинули ее. Трик-трак-трак, лошади бойко стучали копытами по весенней дороге. Мишель, оказалось, был склонен к авантюризму. Надо же так внезапно поддаться чувствам и отправиться невесть куда.